также на провинциальные дороги на картах провинций и общинные дороги на картах общин. Скажите мне, можно ли найти более многочисленные и более удачные пути сообщения? Я действительно был очарован, потому что все это было еще лучше устроено, чем в Англии. Мы ознакомились затем с великолепным планом Икары. «Он поразительно правилен», — воскликнул я. «Да», — ответил Евгений, — «он был начертан вполне произвольно в 1784 году, а выполнение его, начатое 52 года тому назад, не будет закончено раньше, чем через 15 или 20 лет. Смотрите, город почти круглый, разделен на две приблизительно равные части — Таиром или Величественным, течение которого было выправлено и заперто между двумя стенами по прямой линии, а русло углублено, чтобы принимать суда, прибывающие морем. Вот порт, бассейны и склады, которые образуют почти целый город. Вы видите, что посредине города река делится на два рукава, которые удаляются друг от друга, сближаются и снова соединяются в первоначальном направлении, чтобы образовать довольно обширный круглый остров. Этот остров представляет площадь, центральную площадь, усаженную деревьями. Посредине ее возвышается дворец с обширным и роскошным садом, поднимающимся террасой, из центра которого выступает высокая колонна, увенчанная колоссальной статуей, господствующей над всеми зданиями. На обоих берегах реки вы видите широкие набережные, окаймленные величественными общественными зданиями. Вокруг этой центральной площади и вдали от нее вы можете заметить два круга других площадей, рассеянных по всему городу почти на одинаковом расстоянии друг от друга. Посмотрите на все эти прямые и широкие улицы. Вот 50 больших улиц, которые прорезывают город параллельно реке, и 50, которые прорезывают его перпендикулярно к реке. Другие тоже более или менее длинны. Те, которые отмечены черными точками и сходятся вместе к площадям, усажены деревьями, как бульвары Парижа. 10 больших красных — это железные дороги. Все желтые — это улицы с желобчатыми дорогами, а голубые изображают улицы-каналы. «А что означают, — спросил я его, — все эти широкие длинные розовые ленты, которые я замечаю всюду между домами двух улиц? Это сады, находящиеся позади этих домов. Я вам сейчас их покажу. Но сперва посмотрите на эти массы, отличающиеся легкими оттенками всех цветов и разбросанные по всему городу. Их 60. Это 60 кварталов или общин, почти одинакового размера, представляющих каждый по площади и населению обычный город общины. Каждый квартал носит имя одного из 60 главных городов древнего и нового мира и представляет в своих памятниках и домах архитектура одной из 60 главных наций. Вы найдете по этому кварталу Пекина, Иерусалима, Константинополя, как и кварталы Рима, Парижа и Лондона. Таким образом, Икара действительно земной шар в миниатюре. Посмотрите на план одного из этих кварталов. Все, что закрашено, представляет собой общественное здание. Вот школа, больница, храм. Красные — это большие мастерские, желтые — большие магазины, голубые — дома собраний, фиолетовые — памятники. Заметьте, все общественные здания распределены так, что они имеются на всех улицах, и все улицы имеют одинаковое количество домов с более или менее многочисленными и обширными зданиями. А вот план улицы. Вы видите с каждой стороны 16 домов с одним общественным зданием посредине и двумя другими на обоих концах. Эти 16 домов внешне одинаковы или соединены так, чтобы составить один комплекс зданий. но ни одна